После Акхору силы братства, к которому принадлежал Ариман, значительно выросли вследствие неожиданных колебаний Великого океана. И корвиды снова спасали жизни имперцев. Они видели отголоски будущего и возвращались в свои физические тела со знанием о расположении вражеских крепостей и засад. Столь важная информация позволила Тысяче Сынов и Гвардии Шпилей Проспера организовывать координированные атаки на горные крепости и направлять воздушные силы на подавление самых значительных очагов сопротивления их защитников. Магнус лично возглавлял многие атаки и пользовался энергией Великого Океана, словно оружием, которое можно вынимать из ножен и убирать обратно в любой момент. Никто не мог ему противостоять, и даже самым одаренным последователям было не под силу пользоваться временем и пространством, возможностями физическими и психическими. Пока несущие слово усмиряли гражданское население, стоявших в предгорьях селений, Тысяча Сынов пробивали путь для космических волков, которые готовились нанести в сердце Авинианской империи решающий удар. После падения крепости Ворона 93 до этого дня осталось совсем немного. Ариман прошел вдоль ряда мертвых тел и остановился над одним из воинов-авинианцев, чье тело не слишком пострадало в бою. Аэт Пио, мерцавший над его плечом, слетел к трупу, чтобы поживиться исчезающей аурой убитого солдата. Страх, гнев и растерянность – вот все, что осталось от эмоционального фона. Страх перед лицом смерти, гнев на чужеземцев, опустошающих его родину, и растерянность. Растерянность от того, что он не знал причин происходящего. Это последнее ощущение удивило Аримана. Как можно было не знать, почему воины Империума ополчились на его мир? Тонкая черная броня убитого плотно прилегала к его высокому и очень худощавому телу. На груди виднелся символ. Двуглавый сорокопут с распростертыми крыльями. Эмблема настолько походила на имперского орла, что противостояние казалось почти невероятным. Лица стройных и тонкокостных авинианцев отличались крайне резкими очертаниями, словно позаимствованными у гор, среди которых они жили. Их тела казались слабыми и хрупкими, но впечатление было обманчивым. Аутопсия позволила установить, что гибкие кости обладают большой прочностью, а броня снабжена фиброволоконными мышцами, очень похожими на те, что использовались в бронекостюмах Астартес. Ариман уловил горячий запах зверя с резким привкусом льда и постукивания когтей, что служило верным признаком присутствия фенрисианского волка. Волк рыкнул, и Аэт Пио тотчас скрылся в эфире. Ариман, обернувшись, увидел перед собой горящие янтарные глаза и полную зубов пасть, готовую его растерзать. Позади в плаще из волчьих шкур стоял Ахтхери Судьбостроитель, и его взгляд, минуя Аримана, остановился на мертвом теле. «Странная форма для такого гористого мира», — заговорил Судьбостроитель. «Еще одно доказательство того, что жизнь порой опровергает вероятности», — поддержал беседу Ариман. «Да, ты прав. Посмотри хотя бы на Фенрис. Какая форма разумной жизни решится эволюционировать в таком враждебном окружении? И тем не менее, планета кишит жизнью. Морские драконы, кракены и волки». «На Фенрисе не водятся волки», — машинально произнес Ариман, вспомнив слова Магнуса. «Что ты сказал?» «Ничего», — ответил Ариман, удивленный угрожающей ноткой в голосе рунного жреца. «Просто повторил нелепый слух». «А, знаю. Я и сам это слышал, но доказательство обратного перед тобой». Судьбостроитель провел закованной в броню рукой по жесткой, словно проволока шерсти зверя. «Ймир – волк. Он родился и вырос на Фенрисе». «Да, конечно», – согласился Ариман. «Наглядный пример». «Чем тебя привлек убитый противник?» – спросил Судьбостроитель, ткнув концом посоха в труп. «Он ведь ни о чем не может рассказать. Или ты умеешь разговаривать с мертвыми?» «Я не занимаюсь некромантией», – заверил жреца Ариман, заметив в его глазах замешательство. «Мертвые хранят свои секреты. Только живые могут расширить наше представление об этих мирах. А что здесь понимать? Если они сопротивляются, мы их уничтожаем. Если покоряются нашей воле, щадим. Больше и говорить не о чем. Ты слишком все усложняешь, друг мой». Ариман улыбнулся и выпрямился. Он лишь чуть-чуть превосходил ростом жреца, хотя тот был шире в плечах и массивнее. Или это ты оцениваешь все слишком прямолинейно? Рунный жрец помрачнел. «У тебя приступ меланхолии», — холодно произнес он. «Возможно». Ариман поднял голову и поверх гор посмотрел на горизонт и стоящие вдали серебристые города. «Мне больно даже представить, сколько знаний мы здесь потеряли. Мы навсегда лишились возможности чему-то научиться у этих людей. Что мы оставим после себя, кроме пепла и ненависти? Что здесь останется после нашего ухода, не наше дело». Ариман покачал головой. «А должно быть нашим», — сказал он. «Как, например, для Жилимана. В тех мирах, которые покорил его легион, жители прославляют имя этого примарха, неустанно трудятся на благо Империума и являются его верными подданными. Люди же этих миров в лучшем случае будут недовольными гражданами, а в худшем примутся постоянно затевать восстания. Тогда мы вернемся и покажем им, что ждет клятва преступников», — рассердился судьбостроитель. «Иногда мне кажется, что мы очень похожи», — сказал Ариман, раздраженный прямолинейностью Охтхери. «Но потом приходится вспоминать, насколько мы разные». «Да, мы сильно отличаемся друг от друга, брат», — произнес рунный жрец более мягким тоном. «Но нас объединяет война. Остается только утес Феникса, и когда он падет, наши противники окажутся перед выбором. Или признать свое поражение, или быть уничтоженными». «В течение недели Сорокопут будет нашим, и мы с тобой смешаем кровь в победной чаше». «Гелиоса», — поправил его Ариман. «Этот народ называет свой мир Гелиосой». «Это ненадолго», — пообещал судьбостроитель и поднял голову, прислушиваясь к реву двигателей над самой высокой вершиной. «Король волков уже здесь». Лемон Рус, король волков, великий волк, волк-повелитель Фенриса, яростный, гроза врагов. Истребитель зеленокожих. Ариман слышал эти и многие другие титулы примарха космических волков, но ни один из них не мог точно передать неизгладимое впечатление, производимое этим волком в обличии человека, который только что ступил на потрескавшиеся камни крепости Ворона 93. Светлая скала почернела от раскаленных струй тормозных двигателей его громового ворона, и в воздухе резко запахло перегретым камнем. Примарха космических волков, высокого воина, словно выкованного из льдов Фенриса и закаленного в его холодных океанах, сопровождал отряд терминаторов в серой броне с копьями-гарпунами. Величественный и свирепый Лемон Рус воплощал в себе стократ усиленную мощь и жестокость космических волков. Его широкие плечи прикрывала черная волчья шкура, а на груди и шее висело множество амулетов из звериных клыков. Боевая броня густо-серого, грозового цвета была испещрена глубокими царапинами и вмятинами, как будто примарх дрался с огромными мускулистыми волками, черным и серебристым, которые стояли у его ног. В присутствии Лемона Руса кожа Аримана покрылась мурашками, словно под броню проник ледяной ветер. Волосы примарха цвета расплавленной меди застыли под слоем смолы. Зато его глаза, пронзительно холодные и настороженные, все время были в движении. На боку Руса висел огромный меч, не менее 1,5 метра длиной. И Ариман заметил на его рукояти руны, призывающие леденящий ветер. Казалось невероятным, чтобы перед этим воином мог устоять какой-то противник. В Руссе Ариман видел грубую, ничем не сдерживаемую силу и неукротимый дух, в вечном противоречии со строгой дисциплиной и преданностью долгу. Лемон Рус пылал ослепительно белым огнем, а его аура переливалась самыми невероятными цветами. Световое излучение, исходящее от примарха в Великом океане, можно было сравнить со вспышкой сверхновой звезды, и Ариман непроизвольно закрыл свой разум от эфира, а потом некоторое время моргал, избавляясь от остаточного изображения, пока его физическое зрение не приспособилось к отсутствию дополнительной информации. Ахтхери судьбостроитель опустился на одно колено, а его четвероногий спутник распростерся на земле перед волками Руса. Ариман вдруг осознал, что его мышцы пришли в движение. Он и сам преклонил колено перед величием примарха, чей облик вырастал до неба. Рус шагнул им навстречу, двигаясь с уверенностью непревзойденного воина. И резкий холод горного воздуха заметно усилился. Весь его облик говорил о горделивом высокомерии, но Рус мог гордиться по праву. Ариман давно привык к обществу своего примарха, к тому, что их объединяло общее стремление к познанию. Но здесь было совсем другое. Если Магнус ценил понимание, познание и науки ради самих знаний, то Рус стремился только к тому знанию, которое способствовало более эффективному уничтожению врагов. Он не испытывал страха, но близость Руса заставляла его ощущать свою уязвимость, словно открылось истинное лицо неизвестного до сих пор противника. «Ты тоже знаток звезд?» – спросил Рус. В его хриплом голосе отчетливо слышались акцент и гортанный рык, как у судьбостроителя, но четкое ухо Римана уловило его искусственность. Лемон Рус как будто пытался выглядеть жестоким дикарем одного из отсталых миров, жители которого забыли о своем интеллектуальном наследии и вернулись к варварству. Ариман скрыл свое изумление. Было ли его впечатление верным? Древние стратеги Старой Земли когда-то утверждали, что любая война строится на лжи и заблуждениях. Возможно ли, чтобы король волков скрывал от посторонних свою хитрость под маской благородного дикаря? Рус встретил его взгляд. Каждая черточка его лица свидетельствовала о склонности к агрессии, которая могла проявиться в любой момент. «Азик Ариман, мой лорд», — представился главный библиарий. «Своим прибытием ты оказал нам большую честь». Рус отмахнулся от комплимента и окинул взглядом закопченные развалины крепости авинианцев и тех немногих кораблей, которым удалось дотянуть до посадочной площадки. «Ахтхери судьбостроитель», — произнес Рус, нагибаясь, чтобы потрепать пятнистую шкуру волка, сопровождающего рунного жреца. «Я опять нахожу тебя в компании очередного колдуна». «Верно, верно, мой повелитель», — со смехом ответил судьбостроитель и, приняв протянутую руку примарха, выпрямился во весь рост. «Он не сын шторма, но я надеюсь сделать из него достойного толкователя рун». Все это прозвучало довольно легкомысленно, но Ариман снова уловил какую-то неискренность, как будто маленькая сцена была разыграна специально для него. «Ладно, только не раскрывай ему всех наших секретов, судьбостроитель», — проворчал Рус. «Некоторые тайны Фенриса предназначены только для его сынов, и больше ни для кого». «Конечно, мой повелитель», — согласился судьбостроитель. Рус снова повернулся к Ариману, но явно видел в нем не личность, а вероятного противника. Глаза примарха оценили броню. Моментально отыскали ослабленные соединения, поврежденные поверхности и точки возможного проникновения клинка. В одно мгновение Рус узнал о его физическом состоянии больше, чем было известно самому Ариману. Узнал, какие кости легче всего сломать, куда легче вонзить меч, а куда нанести удар кулаком, чтобы гарантированно повредить внутренние органы. «А где твой повелитель?» – спросил примарх. «Он должен был прийти». «Я здесь!» – раздался звучный голос Магнуса, и воздействие подавляющего присутствия Русса вдруг уменьшилось, как уменьшала сила шторма, которому преграждал путь Каин-щит Фозисадкара. Природная агрессивность Руса мгновенно ослабела, и его враждебность по отношению к Ариману уменьшилась. И произошло это по вполне объяснимой причине. Магнус был братом Руса, его генетическим родственником, одним из немногих, кто мог похвастаться близкими узами с самим императором. Несколько десятилетий тому назад Магнус попытался объяснить членам Рихахти историю своего создания. Термином «создание» он намеренно заменил слово «рождение». Магнус не был рожден, как рождались смертные. Он был вызван к жизни волей императора. Тем не менее, такая концепция оказалась слишком чуждой и слишком отстраненной от понятий смертных, чтобы ее могли понять даже искушенные в науках капитаны Тысячи Сынов. Для тех, кто не испытал на себе такой ускоренной эволюции, было слишком сложно понять, что значит осознавать растущее вокруг мозга тело, наблюдать за формированием разума по воле его создателя, а не самого организма, и беседовать с Творцом в тот момент, когда само твое существование переходит из стадии концептуальной вероятности к жизни в материальном мире. Это было еще не самое сложное. Чтобы это узнать и при этом не сойти с ума, требовался уникальный разум. Разум, способный объять необъятное и постичь непостижимое. Разум примарха. То обстоятельство, что во всей галактике на протяжении тысячелетий нет и не может быть существ, подобных тебе и твоим братьям, должно было связать примархов теснейшими узами, непостижимыми для простых смертных. И все же, несмотря на схожее происхождение, Магнус и Рус не испытывали друг к другу особой любви. Легендарное братство примархов, столь популярное в выступлениях итераторов, в данном случае никак себя не проявляло. «Брат Рус», — произнес Алый Король, проходя мимо Аримана к королю волков. Магнус явился в своей рогатой броне из кожи и золота, и плащ из перьев развевался и хлопал на ветру за его плечами. Оба примарха принимали участие в одной и той же войне на протяжении 6 месяцев, но это была их первая встреча за 30 с лишним лет. Ариман не знал, к чему может привести свидание двух примархов после многих десятилетий разлуки, но он никак не ожидал этой чопорной демонстрации вынужденной дружбы. Волки Русса оскалили клыки и зарычали. Магнус медленно покачал головой, и звери, опустив уши, отступили и прижались к ногам хозяина. «Магнус!» — откликнулся Лемон Рус. В братском рукопожатии не было ни намека на теплоту. Рус окинул Магнуса взглядом с головы до ног. «В этом плаще ты похож на наших врагов. Это же перья. А может, плащи делают их похожими на меня? Все равно, мне это не нравится. Ты должен от него избавиться. Плащ играет в бою важную роль. Я бы мог то же самое сказать об этой облезлой волчьей шкуре». «Мог бы, но тогда мне придется тебя убить», — сообщил Рус. «Попробуй», — предложил Магнус. «Вряд ли тебе это удастся». «Ты так думаешь? Я это знаю». Их перепалка привела Аримана в ужас. Но вскоре он заметил неуловимую усмешку на губах Руса и озорной блеск в янтарном глазу Магнуса. Он с облегчением выдохнул. Этот неприветливый обмен колкостями можно не принимать всерьез. Ариман не раз убеждался, что солдаты, которые яростнее других нападали друг на друга в словесных поединках, были, как правило, связаны крепкими узами дружбы. Но можно ли это отнести и к примархам? Несмотря на некоторое облегчение, он все же ощущал напряженность в их разговоре. Словно в этой шутливой перепалке скрывались самые жестокие шипы, о которых ни один из них не догадывался, или наоборот, оба прекрасно понимали. Ариман ничего не мог сказать наверняка. «Что привело тебя в крепость Ворона 93, брат? Я не ожидал увидеть тебя до начала штурма утеса Феникса». «Время пришло», — сказал Рус, отбросив легкомысленный тон. «Мои воины готовы нанести смертельный удар по резиденции вражеских королей». «А Уризен?» — спросил Магнус, воспользовавшись именем, данным несущими слово своему примарху. «Он тоже готов к атаке?» «Не называй его так», — сказал Рус. «Его имя Ларгар». «Почему тебе так не нравится это имя?» «Не знаю», — ответил Рус. «Разве обязательно иметь причину?» «Нет, мне просто любопытно». «Магнус, не все нуждается в объяснении», — заметил Рус. «Некоторые вещи просто есть. А теперь собирай своих воинов. Пора кончать с этим».